Глава 22. Несколько часов мы месили злобное болото, но ни черта особо не продвинулись. В зеленой лощине быстро не походишь. Даже после обеда дождь не прекратился. Вода поднялась, все меньше становилось островков твердой земли, все чаще нам приходилось брести через темную жижу. Невидимые существа хватали нас за ботинки, трясина так и норовила засосать, мы так покрылись грязью, что уже друг друга не различали. Охотникам поменьше ростом приходилось особенно туго. Они частенько брели в воде по грудь, держа оружие над головой. Один раз Ли оступился и чуть не утонул, он все не всплывал, и Сэму пришлось за ним нырять. Откашлившись, Ли поклялся, что корни схватили его и не желали отпускать. Я заметил, что настроение у всех стало мрачнее, серьезнее. Зеленая лощина как будто высасывала всю радость и желание жить. Мерзкое было местечко. Все время казалось, что на нас кто-то смотрит. Под одежду пытались пролезть какие-то насекомые. «Стоп!» — приказал предтеча. Мы послушались, держа оружие наперевес. «Пришли!» Я осмотрелся и никакой разницы с другими островками черной грязи и деревьями-мутантами не увидел. Не лучшее место, чтобы заблудиться. «Да, всем тихо. Никаких резких движений. Пушками в Вендиго не тыкать». Он включил рацию. «Фрэнкс, отставить движение. Мы на месте. Устанавливаю контакт». «Это Дельта. Мои люди должны быть с вами. Прием». Статика была такая, что Майерса мы едва слышали. «Альфа, Браво, на вас периметр. Чарли, со мной. Стойте, где стоите, Коуэм. Прием». — сказал Фрэнкс. — Отлично. Самый лучший человек в мире, дружбан мой агент Фрэнкс, хочет с нами потусоваться. — пробормотал я, пробуя языком дырки на месте выбитых им зубов. — Для бюрократа-убийцы он еще ничего, — заметил Трой. — Я однажды слышал, что он сжег полный автобус монашек, потому что решил, будто у них там зомби, — добавил Сэм. — Нет, с сиротами, — поправил Майло. — Он даже милый, в таком психопатическом смысле. — добавила Холли. — Бррр, — отозвался я. — Нездоровая фигня. — Эй, а некоторым девчонкам нравятся такие парни. Мощные, бандитского вида. Она подмигнула Джули. Даже под слоем грязи было видно, как та покраснела. Но вообще-то, несмотря на мускулы, я не думал, что похож на Фрэнкса. Я же покрасивее, ну, по моему мнению. — Тихо, я сказал! — рыкнул предтеча. Мы замолчали. Через пару минут материализовался из тумана отряд Чарли. Двигались они как призраки, но Фрэнкс, с головы до ног покрытый мхом и грязью, напоминал скорее болотную тварь. Он быстро показал что-то жестами, и его команда рассеялась за деревьями. «Ну?» — пробурчал он, присев на корточки рядом с нашей командой. «Вы сидите на заднице ровно, а я пойду туда». Предтеча показал на бугорок, достаточно высокий, чтобы вода его не накрыла. «Скоро вернусь. Фрэнкс, своих лучше держи на поводке». «Не переживай», — буркнул наш немногословный. Предтеча кивнул и быстро пошлепал через грязь, стараясь идти по корням и клочкам твердой земли. «Как живот?» — спросил Фрэнкс, оглядывая территорию. «Ноет, как яйца», — прошептал я в ответ. «Нормально». Он взял пушку поудобнее. «Последнего парня, который пытался меня так пнуть, я пришил». «Слышь, мудак, если собрался сравнивать, вспомни, что ты меня бил чаще, чем я тебя». «Может, заткнётесь уже?» — прошипела Джули. Предтеча дошел до бугорка, повесил Томми Ган на дерево, положил на землю револьвер и гранаты, вонзил нож в ствол так, что тот завибрировал, и безоружный медленно пошел вперед. На вершине бугорка он сел, скрестив ноги, и замер. «Я, наверное, поздно с этим вопросом», — прошептал Трой. «Но что такое Вендиго? Ну, по-настоящему». «Шаман, проклятый за непростительное злодеяние, как правило, за каннибализм, обречен бродить по земле вечно, охранять свои земли и народ», — тихо ответила Джули. «Ужасная судьба». Болото замерло, дождь остановился, резко умолкли лягушки, птицы и насекомые. Единственный свет, пробивавшийся сквозь ветки, исчез, оставив нас в сумерках. По спине у меня пробежал холодок. Настолько все стало вдруг неживое, чуть ли не стерильное. Над бугорком медленно поднималось странное, жуткое свечение. Предтеча не реагировал. Что-то двигалось к нему в лучах света, огромное, слишком высокое для человека и пугающе тощее. Все, что нам было видно, силуэт футов в 10, одетый в колышущиеся шкуры. Из продолговатой головы росли оленьи рога. Существо, не принадлежащее этому миру, чуждое. Оно остановилось перед предтечей, он не шевельнулся, и я понял, что все это время я не дышал. Вендиго не двигался, он обхватил себя длинными руками так, что не разглядеть было тело. Лицо против света я тоже различить не мог, за что был очень благодарен. Может, эти двое и разговаривали, но мы ничего не слышали. На остров понемногу начали выползать другие твари, здоровенные, грязные и мохнатые. Они остановились на краю круга света, и от их вони, дошедшей до нас, меня чуть не стошнило. Помолчав несколько минут, Вендиго развернулся и ушел. За ним убрались обратно в болото и твари. Серый свет исчез. Снова начался дождь. Заквакали лягушки, и небо чуть просветлело. Болото опять стало обычным, насколько это вообще возможно для зеленой лощины. «Вот это и был Вендиго», — сказала нам Джули. «Другие монстры — это скунсовые гориллы, болотные йети. Он их защищает от нашего мира. Поэтому я и не хотела, чтобы вы...» — она кивнула на Фрэнкса. «Сбросили сюда бомбу». «Просто здоровые мартышки», — пробурчал Фрэнкс. Джулия хотела было ответить, но передумала. Спорить с Фрэнксом было все равно, что биться головой о гранит. «Оу», — пробормотал я. «Мне это не нравится». Как только монстр исчез, предтеча вскочил на ноги, съехал с холмика, похватал свое оружие и побежал к нам так быстро, как мог. «Это ловушка!» — закричал он. «Альфа, браво, к бою готовься!» — приказал Фрэнкс. Предтеча выбежал к нам из болота, тяжело дыша. Выглядел он так, словно призрака увидел. В каком-то смысле так и было. «Проклятого тут нет! И вампиров нет! Но они вызвали что-то другое! Что-то нас ждет! Это был обман!» Он обернулся к Фрэнксу. «Нужна срочная эвакуация и прикрытие с воздуха!» Агент спорить не стал. «Дельта, это Чарли. Запрашиваем эвакуацию. Прием!» «Ничего!» Фрэнкс повторил. Никакого ответа. Другой на его месте выглядел бы озабоченным. Куда ни посмотри, выхода нет. Да еще и попали в засаду, устроенную абсолютным злом. А он только плечами пожал, будто его это не особо волновало. «Сигнал не проходит», — произнесла Джули. «Но как это может быть ловушкой? Мой отец сказал...» Начала она и умолкла. «О, нет». «Он сказал то, что Сьюзен попросила». Предтеча в сердцах пнул старый пень. «Проклятие! Я должен был об этом подумать! Надо выбираться!» «Альфа, браво! Двигайтесь к нам!» — велел Фрэнкс в рацию. «Ничего». Он встал, подал своим несколько быстрых сигналов, показав на нескольких бойцов. Те кивнули, вскочили на ноги и пошлепали по болоту в направлении других команд. «Направляемся в зону эвакуации». «Может, запросить прикрытие сигнальной ракетницы?» — спросил Сэм. «Уже». — ответил Фрэнкс, и в ответ на его слова что-то бумкнуло со стороны отряда Чарли. Через несколько секунд красные вспышки вылетели из леса, взорвались высоко над головами и опали. «Надеюсь, они их в такую погоду разглядят», — заметил Майло, глядя на бегущие над нами тучи. Издалека донесся звук, похожий на гудение охотничьего рога, такой низкий и раскатистый, что мы все почувствовали его где-то в желудках. Несколько секунд он плыл над лесом, потом затих, но ему немедленно ответил такой же рок с юга, потом с востока. «Эрл, кого они призвали?» — спросил я, понимая только, что кого бы Мачадо не притащил сюда. Существа эти недружелюбные точно. «Я не знаю». Лицо его было испачкано грязью, глаза неприязненно сузились. «Но Вендиго посоветовал убираться поскорее. Сказал, что он над этим не властен. Значит, злые ублюдки к нам идут. Очень злые. Я сказал ему уводить своих, так что если увидите что-то не похожее на человека, стреляйте». Снова загудели рога. Твари окружали нас. Звук донесся с той стороны, откуда мы пришли. «Похоже, отступить они нам не дадут». Джули сорвала им 14 с плеча, взяла на изготовку. Мы начали рассредотачиваться, ища выгодные позиции. Оставшись без рации, Фрэнкс начал орать приказы так. «Закрепляемся! Клейморы! Отбиваемся, когда они нападут! По моей команде прорываемся на юг, то есть в сторону нашего конца ромба! Ничего, если вы, ребята, окажетесь на острие атаки?» — спросил он предтечу. «Конечно!» — ответил наш командир куда увереннее, чем я себя чувствовал. Мечи Эда сверкнули серебром в тусклом свете. Клинки были короткие, широкие и невероятно острые. Он демонстративно хрустнул шеей, разминаясь. Остальные были увешаны огнестрелами, плюс каждый притащил что-нибудь потяжелее. РПГ, гранатометы. Майло даже захватил легкий кустарный огнемет. Тот тихонько гудел, готовый плеваться напалмом. «Найти укрытие!» — распорядился предтеча. «Мы не знаем, что они такое, поэтому палите из всех стволов!» Слева окапывался отряд Чарли. Справа Альфа, Браво позади. Фрэнк метался между ними, отдавая приказы, указывая на недочеты, назначая зоны ответственности, подбадривая, когда начинали выть охотничьи рога. Может, он и был кровожадным ублюдком, но и командир из него вышел хороший. «Трой, пригнись!» — велел предтеча, проходя мимо. «Холли, у тебя позади чисто, можно стрелять из РПГ. Ли, отлипни от дерева, ты себе же движение ограничиваешь. Отойди немного, оно тебя все равно закрывает». «Да, у нас командир тоже был отличный». «Молодцы, охотники, справимся с любым врагом!» «Вот терпеть не могу, когда сидишь и не знаешь, кто противник-то», — тихо сказал Сэм, втиснувшись за переплетение корней. Гудение рогов умолкло, только дождевые капли стучали по воде. «Предтеча!» — прорычал кулак, поводя головой туда-сюда, принюхиваясь. «Они идут!» «Что они такое?» — спросила Джули. «Не знать», — ответил кулак. «Пахнут... пахнут как... не отсюда». Мы рассредоточились по сорокафутовому пятачку, залегли за деревьями, корнями и бревнами, напряженно целясь в сторону болота. Из-за дождя и тумана не видно было ничего в моей зоне ответственности. Среди мха, деревьев и лиан клубились тени. Больше никакого движения. Было тихо, только какие-то зверьки перекрикивались между собой, да болотные газы булькали, выбираясь на поверхность. С севера раздались взрывы и пальба, отряд «Браво» пошел на контакт. Некоторые новички дрогнули, развернулись. «Стоять!» — крикнул предтеча. «Наблюдать за зоной! Это их проблема, не наша!» Я заставил себя вернуться на позицию. Вдалеке стрекотали ружейные пули, глухо бухали взрывы. Отряд «Браво» серьезно накрывал кого-то. Через пару минут грохот стих, слышались только одиночные выстрелы. Потом и они прекратились. Фрэнкс тут же снова заорал команды. «Тьфу, разговоров-то!» — Сэм плюнул в воду. «Не такие уж крутые твари». Предтеча поднял руку, командуя затихнуть. Он закрыл глаза, прислушался к чему-то, словно медитировал, и вдруг замер, выругался тихо. Со стороны «Браво» послышался свист. Потом снова и снова эхо странных звуков заполнило лес, и вдруг свист сменился на бухание и хлюпанье, будто что-то сотнями падало в грязь. Затем раздались вопли, боли и агонии. «Что это было?» — в ужасе выдавил Ли. Ответа он не получил. Предтеча прижал Томми Ган к плечу и всадил длинную точную очередь в черную воду. Пули 45-го калибра подняли на поверхности маленькие гейзеры. Болото вдруг взорвалось, что-то выскочило из тумана. Я успел рассмотреть монстра, прежде чем его разнесло на клочки волной свинца и серебра, и оранжевая жидкость залила траву. Он был размером с человека, но какой-то сгорбленный, бесформенный. Конечностей у него было больше, чем нужно, и напоминали они лапы насекомого. Челюстей тоже было вдвое больше, чем нужно. А все тело — какие-то сплошные вывороченные кости и когти, десятки красных глазок на плоской коже. Разорвало его так, словно давление внутри было гигантское. Наконец, все, что осталось от твари, шлепнулось в болото и затихло. Если б не мои наушники с шумодавом, я бы услышал, как Джули испуганно бормочет себе под нос. Джули Шеклфорд, которую так просто не напугать. «Только не они, только не снова. Что это за хрень была?» — крикнула Холли. Опытные охотники промолчали. Я оглянулся на них. Майло медленно моргал, будто не веря в то, что видит. Сэм молча уставился в пространство. Джули трясло. Предтеча менял магазин, усиленно ни на кого не глядя. Вдалеке послышались новые крики и выстрелы. Наконец Эрл передернул затвор и поднял голову. «Твари с рождественской вечеринки! Боже, помоги!» — отозвался Майло. «В этот раз мы хоть при оружии!» — ответил Сэм. «В прошлый раз пришлось в рукопашную, а теперь у нас пушки есть». «У них тоже!» — печально сказал предтеча. «У них тоже!» «Идут!» — крикнула Джули, стреляя в болото. Красно-оранжевые существа вылезали из трясины, выбегали из тумана. Снова я услышал свист, но в этот раз ближе, Куда ближе. Что-то ударило в грязь в нескольких дюймах от лица, забрызгав мне защитные очки. Длинный костяной шип, истекающий густой оранжевой жидкостью. Я прицелился в здоровенного насекомоподобного демона, который его выпустил, и разнес ему грудину. Новые шипы полетели в нашу сторону, вонзаясь в грязь, как залп средневековых стрел. Тварь, в которую я выстрелил, пошатнулась, но устояла, и, пригнувшись, ощетинила гребень, выпустив очередной шип. Он вонзился глубоко в ствол дерева, за которым я прятался. Я выстрелил еще пару раз и, видимо, взорвал какой-то внутренний мешок с оранжевой дрянью, потому что она брызнула во все стороны, и тварь упала обратно в болото. Шипы вонзались в землю вокруг меня, будто копья. Демоны сползались отовсюду, поточнее прицеливаясь. Страха у них в головах, похоже, не существовало. Они бежали вперед даже с оторванными конечностями и расфигаченными телами. Их инопланетянские глазки видели только цель. «Майло, жги!» — приказал предтеча. Майло опустил ружье и схватился за огнемет. Секунд 10 струя пламени поливала тварей, отправляя их в трясину. Некоторые выплывали снова, все еще горящие, похоже. Вода не могла потушить химию, которая текла в их венах. Они метались буквально как угорелые, выпуская шипы во все стороны, пока не упали без сил. Вдруг все затихло. Оранжевых тварей не осталось. Только обожженные, разорванные трупы, напоминающие треснувшие сосиски, передержанные в микроволновке. Вдалеке снова завыли рога. Демоны перегруппировывались для новой атаки. «Все живы?» — крикнул предтеча. Мы один за другим подали голос. Удивительно, но наша команда умудрилась выйти из этого замеса без единого ранения. Судя по крикам, доносящимся с позиции «Браво», им повезло меньше. «Что ж, не такие уж они крутые!» — рявкнул Сэм, загоняя новые боеприпасы в свою семидесятку. «Не хочу разочаровывать, ковбой, но это были просто разведчики», — отозвался предтеча. «Пробовали нас на зуб». «Откуда вы знаете?» — спросил я. «Вы же даже не в курсе, что это за монстры». «Знаю, и все. Те, с которыми мы бились в 95-м, были просто рабочими пчелами. Никаких мозгов, только когти и зубы. А эти солдаты, и они придут снова. Это была проверка». Со стороны отряда «Альфа» послышались взрывы. Мы нервно ждали, слушая, как грохочет чужой бой. Через пару минут напали и на Чарли. Срикошетившая пуля разнесла ветку у меня над головой. Другие, случайные, полетели вслед за ней, жужжа, как злые пчелы. «Смотрите, куда стреляете, слепошары!» — заорал Сэм. Но все было бесполезно. «КОУМ, это я!» — крикнул Фрэнкс, шлепая по грязи в нашу сторону. Добравшись до предтечи, он сел рядом на корточке. «Как оно?» — спросил Эрл. «Двое убитых, двое раненых. Один в критическом состоянии», — буркнул этот стоек хренов. Про наше состояние он, конечно, не спросил. «Нужно пробиваться к месту эвакуации». «Исключено. Они могут дышать под водой. Можем попасть в засаду. Если подберутся ближе, поимеют нас своими копьями», — возразил предтеча. «Надо обороняться здесь». «Они нас прощупывают. Собираются напасть всерьез». «Ты видел их скорость? На болоте мы их не обгоним. А без прикрытия они нас разорвут». «Значит, будем маневрировать», — настаивал Фрэнкс. «Мы не с людьми тут перестреливаемся. Это тебе не армия», — не сдавался предтеча. «Высунем нос, и мы покойники». «Мы уходим. С вами или без вас», — заявил Фрэнкс. «Две минуты, и выпускаем сигналки. Хотите, оставайтесь». С этим он и ушел. «Вот дерьмо!» — ругнулся предтеча, провожая его взглядом. «Эрл, что делать будем?» — спросил Сэм. «Выбора у нас особо нет. Без них нас быстро окружат, и конец. Надо держаться вместе». Он заговорил громче. «Ладно, отряд, как увидим вспышки, отходим назад, туда, откуда пришли. Стреляем в любую подозрительную хрень. Мы справимся», — попытался подбодрить он. «Мы лучшие. Уже побили этих оранжевых ублюдков один раз, и снова сможем. Я иду первый, потом Кулак и Эд. У нас чуйка лучше. Если мы начнем стрелять, тоже открывайте огонь». Он заменил магазин. «У меня тут трассирующие пули. Я показываю цель, вы ее убиваете. Приготовились». В сером дождевом небе вспыхнули сигнальные ракеты. Холодный ком заворочился у меня в желудке. Перед нами раскинулось болото с кучей мест, в которых могли прятаться твари. «Выдвигаемся!» — скомандовал предтеча. Бежали мы так быстро, как вообще можно бежать по болоту, которое к такому не располагает. Грязь засасывала, липла, набухшая одежда тянула вниз. Икры у меня горели от беготни по этому сиропу. По сторонам и чуть позади бежали федералы, но даже такие тренированные бойцы не могли двигаться быстрее. Дождь припустил вовсю, капли колотили нас сверху, отскакивали от воды, казалось, поливает и сверху, и снизу. Пробирающий до костей холод никуда не делся, но от усилий нам стало жарко. Я больше не отмахивался от местных москитов размером с птеродактиля. Нашей крови хотели уроды пострашнее. Мы добежали до дымящихся трупов. Приглядевшись к ним, я заметил, что внутри они не похожи ни на что знакомое. Какие-то сложные сочетания мешочков и трубок, все оранжевые, желтые и ярко-красные. Я перескочил через одну тварь, двойные челюсти открыты в смертельном оскале. Торчат ряды острых зубов, свисают лишние языки, десятки мертвых глаз заливает дождь. Я почувствовал в воздухе присутствие чего-то темного, злого, и дело было не просто в призрачном болоте. Что-то тяжелое навалилось на нас. Я узнал это чувство. Проклятый наблюдал за нами. Сам он физически был где-то далеко, в этом я был уверен. Он наблюдал на расстоянии, скользил между нами, невидимый, смотрел, как захлопывается ловушка вокруг его врагов. Веселился, сукин сын. Я чувствовал, что ему во всем этом здорово помог артефакт. Неизвестно, что за тварей вызвал Мачадо, но он точно вырвал их из привычной вселенной и перенес сюда. Артефакт был ключом к его силе. Мы 300 ярдов не успели пройти, как на нас напали снова. Предтеча двигался быстрее, чем мы. Его каким-то образом не засасывало. Он замер, вскинул к плечу свой ретро-пулемет и пустил очередь трассирующих пуль в воду под упавшим деревом, вздымая фонтанчики. Не успели мы среагировать, как он развернулся и, нацелившись на другое место, пустил новую светящуюся очередь. Наши ряды взорвались выстрелами. Я прицелился из зверюги в первое место. Прятавшийся под бревном демон прыгнул вперед и нарвался на мою дробь. Его разорвало моментально. Следующие выстрелы полетели в его дружков, поднявшихся рядом. Зверюга как будто телепатически чувствовала мое желание убивать и слушалась без запинки. А потом началось. Оранжевые твари повалились сквозь завесу дождя толпой со всех сторон. Жуткие насекомые падали с кривых веток, лезли из трясины, швыряли в нас смертоносные шипы, пытались сократить дистанцию, дотянуться до нас когтями и сочащимися ядом клыками. Мы остановились, но агенты вокруг продолжали вонзаться в орду оранжевых и красных фигур. Полный хаос. Расстреляв весь магазин, я быстро понял, что слабое место у тварей там, где голова соединяется с твердым телом. Под этой точкой располагался какой-то мешочек с жидкостью, который от выстрела взрывался, и демон уже больше не вставал. Я выкинул пустой магазин, тут же втолкнул на его место новый. Свистнул мимо шип на пару дюймов в сторону от моего лица. Федерал едва не шлепнулся в грязь лицом, паля из своего ФН в бегущего навстречу монстра. Пули 223-го калибра прошили тело демона, но тот даже не заметил. «Целься в шею!» — крикнул я, передергивая затвор. Агент прицелился повыше, и тварь, взорвавшаяся оранжевой жижей, плюхнулась в воду футок в 20. «Спасибо!» — крикнул в ответ федерал. Он вскинул было пушку навстречу новой цели, но вдруг замер, удивленно взглянув на торчащее из бронежилета копье. «Вот черт!» — успел крикнуть он, прежде чем новый шип убил его, войдя прямо в лицо. Я поймал падающее тело, опустился с ним на колени. Совру, если скажу, что так уж сильно захотел помочь. Просто инстинктивно попытался прикрыться им, увидев, что летят еще копья. Обмякшее тело было тяжелое, все в грязи и крови. Я разглядел демона, пускавшего в нас шипы, и, прицелившись через плечо мертвого федерала, стрелял, пока тварь не подохла. Ее место, правда, заняло еще больше тварей. Они бежали ко мне, втаптывая в грязь свежие трупы своих. Я выстрелил в них из гранатомета, попал в дерево и уложил троих волной горячей шрапнели. Еще несколько шипов вошли в дергающееся тело агента. Зверюга беспомощно щелкнула, опустил магазин. Я бросил ее болтаться на ремне и схватился за непривычный булпап агента. Подняв его одной рукой, я палил очередью приближающихся тварей. Гильзы так и полетели. Когда магазин опустел, я бросил пушку, вскочил и побежал, ища укрытие и заодно перезаряжаясь. Джули заняла позицию за поваленным бревном. Я нырнул через него, шлепнулся прямо в грязь лицом, кое-как отплевался от вонючей болотной жижи и, перекатившись, засел рядом. Бахнула винтовка, и очередной демон отбросил коньки. «Перезаряжаюсь!» — крикнула Джули, пригнувшись и шаря по подсумкам в поисках нового магазина. Шипы с влажным чмоканьем вонзались в грязь вокруг нас. Я выглянул из-за бревна, заметил стрелявшего в нас демона и быстренько пришил его. Вот только из-за серых деревьев лезло все больше разноцветных тварей. Прямо карнавал Мардигра какой-то. Карнавал, правда, тут же исчез за стеной яркого пламени. «Уходите! Быстро!» — заорал Майло, поливая огнем болото. Я знал, что в его маленьком огнеметике топливо скоро кончится, а твари все лезли, пытаясь нас окружить. В серой лощине яркая раскраска выдавала их с головой. Что-то зашевелилось позади Майло. Прямо в воздухе открылся разрыв, словно невидимая рука потянула за молнию. Небо в разрыве было тускло-красное. На границе миров плясали огненные язычки. На моих глазах демон выпрыгнул из другой вселенной, плюхнулся в грязь. Разрыв закрылся, осталось только бледное небо. Тварь занесла суставчатые лапы над головой. «Майло!» — крикнула Джули, выстрелив в нее. Пузырь под нижней челюстью взорвался, но поздно. Когти успели ударить. Майло поморщился от боли, когда они вонзились в его руку. Упал на колени под водопадом алых брызг. Мы с Джули вскочили на ноги, побежали к нему. Я подхватил его, не давая свалиться, а он все поливал врагов из огнемета. Жар обжигал глаза, но я видел по всему болоту вспышки. Демоны открывали порталы, выбираясь в наш мир. Мы ввязались в битву против бесчисленного множества врага. И конец у нее мог быть только один. Я потащил дрожащего, истекающего кровью товарища назад. Огнемет закашлялся и сдох. Но Джули, бежавшая рядом с нами, продолжала отстреливаться. Она сорвала с разгрузки гранату и бросила в толпу. От взрыва у меня аж зубы заныли, но я все равно спешил к своим. «Пригнись!» — заорал предтеча, завидев меня. Я, не раздумывая, послушался, потянув за собой Майло. Эрл выстрелил над нами, укокошив демона, вылезшего из портала прямо позади нас. Тяжелая туша свалилась мне на спину, обжигающе горячая и неприятно мягкая. Я отшвырнул ее подальше и поднялся. Из порталов теперь лезли другие демоны, мельче, шустрее. Шипами они не стреляли, но носились по болоту быстрее, чем олимпийские чемпионы по твердой земле. Я увидел, как одна такая тварь прыгнула на спину федералу, орудуя когтями. Только руки-ноги разлетелись в кровавом месиве. За быстрыми появились медленные, тяжелые, покрытые костяным панцирем, защищающим уязвимые места. Эти монстры не спеша шагали сквозь топь, останавливаясь только выплюнуть шар зеленой субстанции из верхнего набора челюстей. Один такой шар упал под ноги второму агенту, обдав его кислотой, и тот, уронив пушку, схватился за ноги, страшно заорал. Дрянь прожгла его кевларовые поножи, пробрала до самых костей. Демоны были везде. Мы побежали к единственной высоте в округе. Это оказался всего лишь грязевой холмик, но других удобных позиций не было. Майло трясся, будто в судорогах. «Яд!» — прохрипел он сквозь стиснутые зубы. «Брось меня!» «Нет, ты выживешь!» — крикнул я. «Брось меня!» — велел он. Борода его покраснела от крови, текущей изо рта и пачкающей зубы. Яд был такой сильный, что выжигал его изнутри. Я сделал, как он просил. Майло прислонился к дереву, сполз по стволу, подтянув к себе ружье. «Скажи, Шоня, что я ее люблю!» — выдохнул он. Джулия обернулась к нему, протянула руку, словно прося подняться, но я потащил ее дальше к холмику. Мы больше ничего не могли сделать. Майло поднял свой карабин одной рукой и кое-как принялся палить по демонам, давая нам время убежать. Когда патроны кончились, потянулся дрожащей рукой к пистолету. Мы бежали и бежали. Выстрелы грохотали за нашими спинами. Несколько демонов-спринтеров напрыгнули на Майло, и последнее, что я услышал — оглушительный взрыв. Он подорвал гранаты на разгрузке. «Ублюдки!» — завопила Джулия, сбив демона на землю прикладом. Я прижал его ботинком, чтобы ей удобнее было всадить пулю ему в глотку. Нас обоих обдало желтой дрянью. Я пробежал мимо расчлененного тела Альберта Ли, пристрелил тварь, вгрызавшуюся в его плоть, вынеси ей мозги, потом сунул гранату в подствольник и выстрелил в бегущую за нами стаю. Четверых демонов разнесло, вот только погода это не сделала. Твари навалились на кулака, окончательно скрыв его под своими тушами. Эдвард прыгнул на них, пытаясь его спасти. Запели в воздухе клинки. Я никогда не видел, чтобы живое существо двигалось с такой смертоносной грацией и скоростью. Вот это был танец. Когтистые лапы и головы так и летели. Оранжевая жижа стреляла в воздух фонтанами. Прорубаясь через твари, кружась и пригибаясь в своей разрушительной пляске, он издал орочий рев, с каждым ударом убивая все больше тварей. Гора отрубленных конечностей и дергающихся в агонии тел росла вокруг него. Но вот шип вонзился ему в спину, второй вошел в бедро и отсбился с шага. Я разрядил магазин в толпу, убивая демона за демоном, но это была капля в море. Я отчаянно не успевал. Эдвард сшиб монстра с тела брата, встал на защиту, рыча на приближающуюся орду. Но сколько бы он ни рубил, волна демонов погребла его под собой. Оба брата погибли с честью. Мы, наконец, добежали до высоты, до нашего форта Аламо, до наших фермопил, до 20-футового холма из грязи и палок. Нас осталась жалкая горстка. Смех повелителя Мачада гремел у меня в ушах. Но легко сдаваться мы не собирались. «Хрясь! Бум!» Бронированных демонов разнесло на запчасти. Это Холли пальнула из РПГ. «Жрите, сукины дети!» — заорала она, отбрасывая пустую пушку и срывая с разгрузки гранату и выдергивая чеку. Враг шел так плотно, что даже целиться не надо было. Твари просто разлетелись в стороны. Федерала, отчаянно пытавшегося спрятаться в треснувшем древесном стволе, вытащили и, не слушая его отчаянных криков, разорвали на части. Дернувшись в последний раз, он нажал на спусковой крючок, и шальная пуля ударила Холли прямо в лоб. Прошла насквозь, вышибив мозги, и вышла из затылка. Безжизненное тело повалилось на землю. Я карабкался сквозь грязь, отстреливаясь от демонов. Джули рядом закидывала их гранатами. Я пристрелил спринтера. На автомате сбил кислотный шар, как глиняную тарелку. Он взорвался, залив толпу монстров. У Джули кончились боеприпасы, и она принялась срывать гранаты с моей разгрузки. Перезаряжаясь, я заметил Троя, окровавленного, съежившегося у вершины. Его в последний раз затрясло от агонии, и большое храброе сердце перестало биться. Закричав от отчаяния, я переключил предохранитель на полный автомат и начал просто поливать свинцом бегущую орду. Патроны кончились. Я отбросил зверюгу и вытащил STI. Сэм стоял на вершине холма, рыча как берсеркер, с агентской пушкой в каждой руке и палил без остановки. Землю вокруг него сплошным ковром устилали гильзы, а матершина, которую он изрыгал, висела таким плотным облаком, что я прямо увидел, как оно уплывает в космос, отравлять далекие планеты. Замолчать нашего ковбоя заставила только кислотная бомба. Предтеча появился словно из ниоткуда, отбросил пустой Томми Ган с такой силой, что пробил башку бронированному демону. «Джули!» Его глаза сверкали желтым. Из спины и боков торчалось десяток шипов. «Джули!» Он выхватил револьвер, уложил 6 демонов меньше, чем за секунду, и молниеносно вставил новую обойму. Снеся спринтера голым кулаком, он, наконец, пробился к нам, а за ним толпой неслись новые твари. «Прости меня, Джули!» «Все в порядке, Эрл», — ответила она с легкой улыбкой и швырнула в толпу последнюю гранату. «Я всегда думала, что это будет как-то вот так». Предтеча только кивнул. Увернувшись от очередной когтистой лапы, он схватил демона за нижнюю челюсть и свернул ему башку так, что шея хрустнула. Зарычал, швырнув тело в толпу. Наверх взобрался Фрэнкс. Кровь стекала по его рассеченному лицу. Бронежилет дымился от кислоты, из бицепса торчал обломанный шип. Не изменившись в лице, агент выдернул обломок. Кровь хлынула, рука повисла плетью. Достав глок, он кивнул мне. «Умри достойно». За его спиной последний федерал, обезумевший от паники, сунул дуло в рот и нажал на спусковой крючок. Фрэнкс поморщился. «Только не так». С этими словами он принялся палить в толпу, снося демонов с хладнокровной аккуратностью. Нас осталось всего 4. Повелитель Мачадо смеялся. Его тело находилось в сотнях миль отсюда, но его дух, сознание были здесь, с нами. Он триумфально хохотал, насмехался, раздувался от гордости, видя, как побеждает злейших врагов. Мы скучились спина к спине на вершине холмика, переступая через тела друзей. У Фрэнкса кончились патроны. Он спокойно отщелкнул магазин, зажал пистолет безжизненной рукой, сунул новый и снова открыл огонь. Прилетевший шип ударил его в запястье, и предплечье буквально лопнуло, словно выпотрошенная рыба. Пистолет упал. «Ну что ж», — спокойно сказал Фрэнкс, глядя на повисшие кровоточащие руки, и, не задумываясь, шагнул в толпу врагов, раскидывая их ударами тяжелых ботинок, ломая челюсти лбом. Очередного демона он с разворота ударил в глаза, но чей-то коготь рассек его бедро. Агент упал на спину, и его утащили в красно-оранжевое месиво. Я разрядил магазин в надвигающихся стеной демонов, каждым выстрелом отправляя в ад по очередной твари. Но на каждого убитого монстра из разрыва вываливался новый и снова вставал в строй. «Мне жаль, малышик, это конец». Я перезарядился так быстро, как мог, и продолжил стрелять. Джули была рядом, я чувствовал. Она осталась с одним пистолетом. Наше время неумолимо кончалось. Рядом взорвался кислотный шар, брызги обожгли нас. За моей спиной послышался нечеловеческий рев. Это предтеча рвал демонов голыми руками, крушил кости, швырял трупы обратно в толпу. «Я люблю тебя, Джули!» — крикнул я, потянувшись к новому магазину. «Я люблю тебя, Оуэн!» — ответила она. «Ну вот как теперь умирать?» Демон выпрыгнул прямо перед нами. Раскрылась мембрана на его спине, и шип вылетел точно Джули в грудь. Я вовремя шагнул вперед, закрыв ее собой. Демоническое копье пробило мой бронежилет, прошло через сердце, разрывая мускулы на спине. Дикая боль охватила меня, грудь сдавила, все тело бросило в жар, такое, какого я раньше даже представить не мог. Я упал на колени и повалился в грязь. Последнее, что я увидел, заливая землю кровью, — Джули. Дождевые капли падали мне прямо в глаза, но я уже не мог моргать.